4. Сантехник Каакка Сантери тоже прислушивался, но не ко мне, а к стояку. Сантехник Каакка Сантери – красивый парень, но раньше, когда он только устроился работать в местный ЖЭК, а может в ДЭС, он был еще красивее. Голубые-голубые водянистые глаза, светлые волнистые волосы и белая кожа, ямочки на щеках. На приветливую улыбку Каакка жильцы не могли нарадоваться. Его просто обожали пожилые домохозяйки и молодые наивные невестушки, которые по своей неопытности возьмутся что-нибудь стирать или готовить, да так напортачат, что чуть весь мир не погубят. Тут уж домохозяйкам ничего не оставалось, как плакать и звать на помощь Каакку. И Каакка Сантери всегда приходил. Его приветливый нрав и жизнерадостный характер буквально спасали этот мир. На возгласы и причитания домохозяек, мол, что теперь делать и как теперь быть, Каакка отвечал: «Не каркай, дура!» Или «Как накакал, так и шмякал». Такие у него были присказки-шутки. Но постепенно в этой затхлой атмосфере и сам Каакка Сантери начал сдаваться и загибаться. Он просто погибал на глазах, и некому было ему помочь. Некому спасти и найти другую работу, протянуть руку помощи утопающему в прямом и переносном смысле. Сантехники в этом городе скопом шли ко дну, все больше и больше хлебая горькую и затхлую водицу, уже и из горла, как из шланга. Однажды Каакка пришел ко мне и сказал, что сантехники берут на себя вину всех, берут на себя чужие грехи, что они члены мистического братства сантехников, что ковыряются в помоях, в стояках обычных семей, разгребают клоаку, накопившийся отстой в отстойниках, в тухлой ложной семейной жизни без радости, в суете-сует с постоянным мытьем посуды и полов. «Значит, ты поэтому ублажаешь домохозяек?» Я иронично скользнул глазами по сантехнику. «Да, я их радую». Каакка взял со стола пустую рюмку и, морщась, посмотрел внутрь, мол, плесни-ка мне еще затхлой мутной водицы. Их спасаю, а сам с улыбкой на лице иду ко дну. На столе в тот день у меня из закуски были квашеная капуста и кислые щи. И вот сантехник, не гнушаясь, заедал водицу квашеной капустой и запивал кислыми щами, вынимая капусту двумя пальцами, словно она была чьими-то волосами. Впрочем, из всех сантехников города Каакка Сантери держался дольше всех, потому что закусывал, и еще потому, что у него было увлечение. Время от времени он вырывался из серых бетонок ботинок города в резиновые калоши и шел к матушке природе, к свежему морозному воздуху, чтобы посидеть у чистой водицы и пообщаться с чистой молчаливой рыбой, которая исполняет желания. «Да полно печалиться», — потянулся сантехник к бутылке. «Давай лучше поговорим по душам. Я ведь только сегодня вынул очередной презерватив и клок волос из стояка». «Нет, на сегодня тебе хватит», — отодвинул я бутылку от Каакка. Было больно смотреть, как такой светлый, жизнерадостный человек разрушается и мрачнеет на глазах. Его лицо чернело, как у утопленника. «Давай-ка разговаривать, не запивая слова».